в опасности. Пара минут, и все шлемы, сапоги, седла и поводья были на месте. Чуть позже ребята вывели пони во двор, сели верхом и уехали. В коридоре они оставили супругам Беренс записку. «Дорогая госпожа Беренс, дорогой господин Беренс, Верена уехала одна, мы едем за ней. На всякий случай, вдруг с ней что-то случилось. Так что не сердитесь, постараемся вернуться как можно скорее. Лиска, Ларс, Анна, Морец, Селина и Конни. По скриптум. У Морица с собой мобильный телефон. Постскриптум. Надеемся, вашей ноге уже лучше». Друг за другом они двинулись к лесу по заснеженной тропинке. Следы принцессы были едва видны. Если бы они выехали чуть позже, то и их бы уже не осталось. Конни пристально всматривалась в снежную даль. «Надеюсь, с ней все в порядке». «Скорее!» — закричал Ларс, и его пони поскакал рысью. Миновав снеговика, ребята увидели впереди размытый силуэт всадника. «Вон она!» — воскликнул Морец. Верена оглянулась на них и подстегнула принцессу. Та поскакала галопом, и ребята помчались за ней. Они почти настигли принцессу, когда Селина вдруг закричала. «Всем стоять! Немедленно!» «Почему?» Морец нетерпеливо повернулся к ней. «Разве ты не слышишь? Копыта стучат по-другому!» Конни ничего не заметила, но теперь, когда Жозефина сделала шаг, она услышала глухой стук. «Ну и что?» С недоумением спросил Ларс. Конни заозиралась по сторонам. Что-то было не так. Снежный покров выглядел ровным, как будто был выглажен утюгом. Только что всюду торчали заснеженные кусты, деревья, заборы, камни. А здесь ничего. Из-под снега не торчало ни травинки. «Вот пакость!» — внезапно воскликнул Морец. «Вы хоть знаете, где мы стоим?» «На замерзшем пруду!» — догадалась Конни. «Мы и наши пони на льду!» Ребята переглянулись. Морец недавно выходил на лед, и тот его выдержал. Но достаточно ли он крепкий для пони? Вряд ли. «Верена!» — закричали они. «Мы на льду!» Верена повернулась к ним. «Возвращайся к нам, иначе провалимся!» — воскликнула Конни и быстро спешилась, чтобы Жозефина стала хоть немного легче. Остальные тоже спешились и осторожно вели своих пони к берегу. Только Верена осталась сидеть на лошади, не решив до конца, что делать. Еще шаг, и Конни достигла берега. Какое счастье, что все обошлось! «Иди сюда!» — позвала она Верену. «Чего ты ждешь?» Тогда и Верена спешилась и повела принцессу к берегу. Лошадь чувствовала ее напряжение и нервно перебирала копытами. Мимо с громким кряканьем пролетела утка. Перепуганная принцесса встала на дыбы и хрусть! Ее задние ноги проломили лед. «Принцесса!» — завизжала Верена, а лошадь с испуганным ржанием пыталась выбраться. «Давай, ты сможешь!» — подбадривала ее Верена. «Что происходит?» — встревоженно спросила Селина. «Задние ноги принцессы провалились под лед!» — выпалила Конни. «Подержи пока Жозефину!» Конни осторожно пошла по льду. Морец и Ларс следовали за ней, а остальные присматривали за пони. Вместе с Вереной они пытались помочь принцессе выбраться на лед. Но кобыла провалилась слишком глубоко, и как ребята ни старались, у них ничего не получалось. «Нам нужна помощь!» — вздохнула Конни. «Морец, позвони своему отцу!» Тот тут же достал мобильник. «Привет, пап, это я!» — сказал он и рассказал о происшествии. «Да, хорошо, сделаю. Да, обещаю!» — пробормотал он в конце. «Я сейчас вызову спасателей, а нам всем нужно уйти со льда, всем!» — подчеркнул он, выразительно глядя на Верену. Пока Морец дрожащими руками набирал 112, Конни взяла Верену за руку. «Идем!» «Ты с ума сошла?» Верена резко вырвала руку. «Я не оставлю принцессу одну!» «Скоро приедут спасатели», — сказал Морец. «И до тех пор я буду стоять здесь!» — с вызовом произнесла Верена. «Знаешь, что сказал мой отец?» — спросил Морец. Верена смотрела на него ледяным взглядом. Если кто-то из нас провалится под лед, спасать будут сначала нас и только потом принцессу. Ей придется ждать. Ты этого хочешь?» Верена тревожно сглотнула. «Ты хоть понимаешь, какая холодная в пруду вода?» — сказала Конни. «Долго в ней никто не продержится!» Верена нежно погладила нос принцессы. «Успокойся, милая, помощь скоро прибудет, обещаю!» Обливаясь слезами, Верена вместе со всеми вернулась на берег. Конни переживала не меньше ее. Так ужасно было оставлять принцессу одну. Лошадь смотрела им вслед с жалобным ржанием. «Бедная принцесса!» — бормотала Конни. «Мне очень жаль. Я должна была остаться с ней!» — всхлипнула Верена. Конни ее обняла. «Она же нас видит, и спасатели скоро приедут. Нужно просто подождать». Минуты тянулись бесконечно. Когда у Конни больше не осталось сил терпеть, вдалеке зазвучал вой сирен. «Наконец-то!» — облегченно выдохнула она.